Выгода, насмешливо бросил Давид. О, она есть. Они были подношениями. Сегодня годовщина того дня, когда Иллилах спустился с небес. Наша цель как верующих была в том, чтобы сделать ему подношение в виде огромного количества магой. Нет, в ужасе выдохнул Соломон, смотря на своего отца, как на умалишенного. Как ты мог пойти на такую глупость? Давид одарил свое чадо взглядом, каким смотрит на непроходимых глупцов. Глупость, переспросил старейшина. Глупость совершил ты, когда осмелился забрать то, что принадлежит мне. Что? Закрой пасть, ублюдок! Крикнул Анвар, выпуская из лука и стика сразу три разноэлементные стрелы, дополнительно покрытые звуковой магией. Эта атака создала сильную ударную волну, когда встретилась с целью, но, к сожалению, стрелы не смогли причинить вреда Баргу Давида. Но не успел старейшина ответить или же атаковать, как в следующую секунду, в ту же точку, куда до этого угодили стрелы, на полной скорости ударил Дергам, используя гравитационную магию, многократно усилившую его удар. Глаза старейшины в удивлении расширились, когда его борг пошел трещинами от того места, куда мужчина, чей взгляд полыхал лютой ненавистью, направленная исключительно на Давида, вонзил свой посох. Давид собрался атаковать этого богохульника в ответ, но не успел даже посох занести над головой, как рыжий волшебник неожиданно открыл портал и исчез в нем, а на его место пришел другой, красноволосый, держащий в руках меч, от которого исходили волны жара, будто сам воздух плавился вокруг лезвия, горящего кроваво-красным цветом. «Ска, ты заплатишь жизнью за то, что сделал с моей сестрой!» — крикнул Сархан, со всей яростью и ненавистью рубанув алой саламандрой по боргу Давида, разрушая магический щит, обращая его в сотни осколков. Сархан, тоже не теряя времени, открыл портал и юркнул в него. Парня уже ждут. Дергам и Анвар держались в воздухе выше остальных, уже готовя заклинания из разряда высшей магии. Сархану для создания заклинания всегда требовалось меньше времени, чем другим, поэтому он и атаковал последним, пока остальные уже начали колдовать заклинания. Три золотые печати засияли над полем битвы, а в следующую секунду из них вырвались мощнейшие заклинания магии звука, ветра и гравитационного типа, которые на пути к цели объединились в одну сверхсильную атаку. «Отправляйся к своему богу, скотина!» — гневно выкрикнули короли войны, вкладывая в этот удар всю силу, всю ненависть и гнев к этому набожному психу, все горе и боль от потери дорогого, ставшего практически родным, человека. Произошедший взрыв сопровождался возникновением огромного огненного столба, тянувшегося до самых небес. Ударная волна чуть не сдула самих заклинателей и всех, кто был рядом. Троих из семерых праведников, которые стояли ближе всех к Давиду, разорвало на куски, разлетевшиеся кровавыми ошметками по округе. Когда пыль начала оседать, а дым понемногу рассеивался, лидеры сопротивления в шоке узрели живого Давида. Но ухмылки на лице мужчины уже не было, а насмешка исчезла из его взгляда. Его верхняя накидка была сожжена дотла, кончики волос немного подпалены, одежда с левой стороны сгорела. На плече и левой голени виднелись легкие покраснения, которые ожогами даже назвать стыдно, но вот со лба старейшины с левой стороны скатывались небольшие капельки крови, образуя на лице кровавую дорожку. Мужчина тяжело дышал, что говорило о том, что защита от этой атаки далась ему не так легко. Поднеся руку к лбу, туда, где была рана, Давид медленно провел по коже, а потом уставился на свои пальцы, обогренные собственной кровью, как на что-то невероятное, нереальное, невозможное. «Ну, надо же!» – удивленно выдохнул Давид, будто ребенок, нашедший что-то крайне интересное. «Последний раз я видел собственную кровь лет 600 назад, если не больше. Если так понравилось, то мы с удовольствием пустим тебе еще больше крови», – грубо отозвался Дергам, готовый вцепиться этому волшебнику в глотку. «Если потребуется, собственными зубами». Давид лишь презрительно хмыкнул, глядя на этих троих. «Стойте!» — громко произнес Соломон, остановив всех одним лишь словом, после чего обратился к своему отцу. «Я никогда ничего у тебя не просил и не брал, ты сам это знаешь. Что ты имел в виду, сказав, что я забрал то, что принадлежит тебе?» Соломон, не теряя зря время, послышался слабый голос Фалан, которая только-только начала приходить в себя после ранения. «Подождите», — властно произнес Соломон, после чего вновь обратился к своему отцу. «Я хочу знать, что из того, что есть у меня, принадлежит тебе». Но Давид молчал, глядя на сына нечитаемым взглядом. Обстановка накалялась с каждой секундой, Все готовы были вновь ринуться в бой, не щадя себя, до последней капли крови. Ради тех, кто не дожил до сего момента, ради тех, кто достоин отмщения, ради тех, кто пал жертвой фанатичности этих праведных ублюдков, которым уже несколько сотен лет положено гнить в земле хладными трупами. Всю эту напряженную атмосферу уничтожил Давид, произнеся одно лишь единственное слово – «Интисар». Все, этого хватило, чтобы мгновенно остудить пыл волшебников сопротивления, хоть и ненадолго. Они не поняли, о чем говорил старейшина, и уж тем более они не предполагали, что такой человек, как он, может знать их «Интисар» или же по каким-то необъяснимым причинам применять к ней словосочетание. «Принадлежит мне знакомое имя, не так ли?» – насмешливо бросил мужчина. «Интисар», – ошарашенно выдохнули Шиба и Арба. «Чите», – поперхнулась воздухом Сархан. «В каком это смысле принадлежит тебе?» – разозлился парень. «В прямом, как ни в чем не бывало», – ответил старейшина, не моргнув и глазом. «А ведь из-за ее упрямства жизнь сложилась вот так, с множеством смертей, страдания и боли. Она является виной тому, что сегодня ваши драгоценные друзья и родные погибли». «Что ты несешь?» – гневно бросил Дергам, возмущенный подобной ложью. «Думаешь, хоть кто-то из нас поверит в этот бред?» – рявкнул Анвар. «Меня не волнует, верите вы или нет», – безразлично бросил Давид, не меня насмешливого выражения лица. «Правда такова, ей стоило лишь один раз сказать простое и короткое «да», чтобы все было по-другому. Для тебя, Соломон, в первую очередь все было бы иначе. Но она предпочла упрямиться до самого конца, это и привело к тому, что вы видите сегодня, сейчас». «Интисар», — позвала молчавшую волшебницу Арба. «Ты знаешь, о чем говорил старейшина Давид?» Брюнетка, словно очнувшись от транса, перевела бесстрастный взгляд на мечницу. «Нет», — коротко ответила она. «Солгала, и будет лгать об этом всегда. Не позволит никому узнать, что все началось из-за того, что она когда-то не заметила чувств лучшего друга. Хотя он тоже хорош, сразу сказать не мог. Это что, так сложно? Черт, как же паршиво сейчас у Интисар на душе. Почему-то осознание факта смерти Давида вызывает лишь уныние и скорбь. Хотя, казалось бы, за все, что он натворил, следовало бы еще и станцевать на крышке его гроба. Но все же, что он имел в виду, когда сказал, что тебе стоило лишь раз сказать «да», чтобы все было иначе? Что в первую очередь для Соломона изменилось бы? Пыталась дозваться Арба, веря, что полученные ответы могли бы многое объяснить, исправить. Но нет, эти ответы лишь усугубили бы все. Интисар опустила голову, зарывшись пальцами в волосы. «Я не знаю», — отчаянно простонала волшебница, с силой зажмурив глаза. «Судя по тому, что произошло, от меня требовалось сказать: да, я согласна умереть, убей меня». Снова ложь. Что он имел в виду, когда сказал, что тебе стоило лишь раз сказать «да», чтобы все было иначе? Что сказал, то и имел в виду. Если бы она ответила ему «да», все было бы иначе, жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Но ведь это было невозможно. Это сейчас Интисар могла бы сказать «да», и так далее, и тому подобное, но тогда, 800 лет назад, тогда она бы никогда не сказала «да», даже варианта такого не рассматривала бы. Тогда не было Интисар, был лишь Марит, волшебник, фантазер, мужчина. Что в первую очередь для Соломона изменилось бы? Все, абсолютно все было бы по-другому. Давид любил бы сына больше всего на свете. Он стал бы для него не частью какого-то там плана, не тем, кто должен в определенный момент оборвать жизнь старейшины, а самым желанным, самым долгожданным и любимым ребенком, которого он бы холил и лелеял. Но опять же, тогда это все было невозможно. Просто нереально, вообще никак. Даже если бы Марит тогда отдал Давиду магическую куклу, ничего бы не получилось. Кукла была отражением ониксового волшебника, ее предпочтения, мысли, образ жизни, все было точно таким же, как у Марида. Это сейчас Интисар может рассуждать, что и как получилось бы, но тогда, тогда вообще без вариантов. Нет и все, без всяких «если» и «но». Сжав пальцами переносицу, Интисар пыталась предотвратить мешанину в своей голове. Ей сейчас казалось, что она стоит посреди пустыни, во время песчаной бури. Она один маленький человечек, и море песка, каждая песчинка которого представляет собой какое-то воспоминание, мысль, предположение, иной вариант развития событий. Того глядишь и накроет с головой, похоронив под собой. «Чите, что это?» — недоуменно произнесла Арба, махнув рукой возле лица, будто пытаясь отогнать надоедливую муху, только вместо мухи были песчинки, которые принесло внезапное дуновение ветра. «Интисар, что происходит?» Нахмурилась Арба, вскочив на ноги и приготовив к бою посох. «Откуда весь этот песок?» Ошарашенно спросила мечница, смотря, как песок валит просто отовсюду, заполняя комнату, высыпаясь из окон на улицу, в коридор сквозь открытый дверной проем, а ветер, гулявший внутри комнаты, поднимал этот песок в воздух, создавая уменьшенную версию песчаной бури. «Интисар!» — повысила голос женщина, закрывая глаза рукой, чтобы в них не попали мелкие песчинки. Брюнетка вздрогнула, крепко зажмурившись и прижав к лицу одеяло, словно пытаясь спрятаться от всего мира. Весь песок пошел легкой рябью и моментально растворился в воздухе, словно мираж. «Что это было?» — тихо произнесла Арба, настороженно осматриваясь вокруг себя. «Интисар, это ты сделала?» «Не знаю», — послышался тихий голос из-под одеяла. «Интисар», — негромко позвала ее Арба, сев рядом и ласково погладив девушку по голове прямо сквозь одеяло, которым волшебница накрылась. «Что с тобой? Скажи, если плохо себя чувствуешь, лекарь еще раз тебя осмотрит. Мы ведь переживаем за тебя. Оставь меня», — послышался приглушенный голос из-под одеяла. «Я хочу побыть одна. Уходи». Секунду посмотрев на спрятавшуюся под одеялом волшебницу, Арба тихо выдохнула, поднимаясь на ноги. «Сказать остальным, что ты пришла в себя? Нет, они ведь волнуются за тебя, не могли дождаться, когда ты очнешься. Я сама выйду, скоро, позже, как хочешь, но я все равно еще раз зайду к тебе через некоторое время». Интисар ничего не ответила, лишь через 5 минут после наступившей тишины вылезла из-под одеяла, посмотрела на остатки двери, которые тут же, словно ожив, поднялись в воздух, сложились кусочек за кусочком, как мозаика, и встали на место в виде целой невредимой двери, закрывшей вход в комнату, а потом волшебница вновь накрылась хлопковым щитом с головой. Так и шли минуты, десятки минут, час, после чего Интисар вялым движением скинула с себя одеяло и в сотый раз за последнее время уставилась в потолок, думая о чем-то своем. Ни улыбки на лице, ни искорки смеха в глазах, которые были так свойственны этой волшебнице, лишь хмурые, и в то же время какое-то убитое выражение лица, взгляд пустой и безразличный. «Паршиво выглядишь», — вновь раздался голос Марида, который сидел на кровати рядом с Интисар, смотря на нее. Девушка даже взглядом его не удостоила, продолжая рассматривать потолок. «Если этот снова здесь, значит и второй должен вот-вот появиться». «Сетта и Тесс умерли», — округлил глаза Мэдисон, ошалело уставившись на Интисар и Марида. «Что, завидуешь?» Насмешливо произнес ониксовый волшебник. «Тебе-то так нельзя, тупица», — хмуро припечатал Рассел. «Ничего святого у тебя нет, циничная свинья. Да какая тебе разница, что с ними стало?» Устало закатил глаза Марит, сложив руки на груди. «Ты их даже не знал. Ну и что, это все равно печальное событие», — упрямо стоял на своем парень. Интисар не слушала их глупую перепалку, прикрыв рукой лицо, тыльной стороной ладони накрыв глаза. Губы задрожали, а из груди вырвался судорожный всхлип. Она старалась подавить плач, но тихие всхлипы все равно вырывались из горла. Неужели у нее еще остались слезы? Видимо, да, раз они вновь потекли по лицу. В этот раз она не жалела себя, не скорбела по Давиду и не скучала по родителям. Сейчас она оплакивала погибших друзей. Сетта и Тесс, малыш Тесс, у которого еще вся жизнь была впереди, и все это сделал Давид. Интисар очень сложно было в это поверить, она не знает такого Давида, она знала другого, она дорожила другим. Тот Давид был хорошим человеком, добрым, веселым, заботливым, понимающим, с горячим живым сердцем, а этот, это чудовище с глыбой льда вместо сердца она не знает, и знать не желает. Я тоже до сих пор не могу смириться с тем, что Давид, что он меня убил. Печально усмехнулся Марит, повесив голову. Никогда не ожидал от него такого. Предательство, поправил Мэдисон, хотя прекрасно знал, что Марит специально не произнес это слово, потому что все еще не желал признавать все произошедшее предательством. Ты хотел сказать, никогда не ожидал от него предательства. Нет, хмуро припечатал Марит. Я сам виноват, что не бросил все и не ушел жить к Джинни, когда он предлагал. Сделал выбор, он оказался неверным. Моя ошибка, не более. А предательство, это когда тебя кинули те ублюдки и уехали, а тебя самого повязала полиция, а потом ты загремел в ЦРУ в 5-летнее рабство. Это было не рабство, спокойно парировал Мэдисон. Ну да, язвительно отозвался Марит, ты пошел по собственной воле, но при этом не отказаться, Не уйти раньше срока не имел права. Я мог и отказаться, и уйти, все так же спокойно защищался Мэдисон. Просто в этом случае мне дали бы многолетний отпуск, торжественно вручив бесплатную путевку в тюрьму. Я воровал деньги, если ты забыл. Много денег, очень много денег, поправил его Аду в филах. Очень много денег, подтвердил парень. Пособничал преступникам, помогал им совершать ограбления, подделывал документы, прикидывался помощником инженера, проходил в банковское хранилище и разведывал охранную систему и строение замков, что расценивается как шпионаж, а потом и взламывал их. «Сколько на мне уже статей? Тебе светит прямая дорога в тюрьму», — лаконично ответил на вопрос Марит. «Кто бы говорил», — усмехнулся Рассел, фривольно усевшись на стул рядом с кроватью. «Из нас троих я, единственный, кто не убивал». А в ЦРУ хотел было возмутиться Марит, но был перебит. «Нет», — отрезал Мэдисон, — «не убивал, ты прекрасно это знаешь. Я был разведчиком, а не оперативником. Ты был снайпером», — резонно заметил ониксовый волшебник. «Я стрелял только, чтобы отвлечь внимание, люди моими мишенями никогда не становились. Черт возьми, мне было 15, когда все это началось. О каком убийстве ты вообще говоришь?» Марит и Интисар молчали, не зная, чем крыть. Мэдисон говорил правду, уж они-то знали. Они убивали, много раз убивали, а он – ни разу. «Но ты же не думаешь, что тебя это оправдает?» Иронично поинтересовался Марит. «Ты и без убийств натворил дел. Эх, ну что поделать, я не святой», – театрально вздохнул парень, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Эй, Плакса», – обратился он уже к Интисар, – «ты долго тут будешь валяться? Пойдем к остальным». «Пошли прочь», — хрипло отозвалась Интисар, не убирая с лица руку. «Оба. Или что?» — пренебрежительно бросил Марит, поднявшись на ноги и смотря на девушку сверху вниз. «Утопишь нас в своих слезах? Ну, давай», — смягчился Мэдисон, присев возле кровати на корточки, чтобы его глаза были на одном уровне с лицом Интисар. «Вставай, пойдем к остальным». Марит ничего не сказал, так и продолжил стоять, сложив руки на груди и смотря на волшебницу. Тяжело вдохнув воздух полной грудью, Интисар приняла сидячее положение, опустила на пол ноги и замерла в таком положении, терпеливо дожидаясь, когда легкое головокружение пройдет. «Идем», — коротко произнес Марит, протянув ей руку, чтобы помочь подняться. Попытавшись взяться за протянутую руку, Интисар разочарованно опустила взгляд, когда ее рука прошла насквозь, а Марит и Мэдисон исчезли в легком дуновении ветра. «Их не было, нет и быть не может. Потому что они, это она, Марит, Мэдисон и Интисар, три части одной единственной личности. Вся их беседа, произошедшая сейчас, это что-то вроде разговоров с самим собой, со своим внутренним голосом. То, что говорил каждый из них, лишь разные мысли Интисар, которые озвучили ее собственные галлюцинации. Они не сказали ничего своего, они сказали лишь то, что было в голове Интисар, легонько покачав головой. Девушка поднялась на ноги и потянулась к посоху, который Арба оставила возле кровати. Взяв в руки золотой посох, Интисар прикрыла глаза, сильнее сжав в руке артефакт. Неожиданно девушка почувствовала, как по рукам, в том месте, где она держала посох, прошел легкий электрический разряд. Волшебница удивленно выдохнула. «Что за... Джинни?» — хрипло и тихо произнесла волшебница, неуверенная в собственном предположении. Еще один легкий удар током Интисар восприняла как положительный ответ. «Жив, слышит и видит, присматривает. Неизвестно, смогут ли они контактировать друг с другом, но она хотя бы будет знать, что с ним все в порядке, и он в безопасности». Слабая, но искренняя улыбка тронула губы волшебницы. Каждый раз, проходя мимо какой-то отражающей поверхности, Интисар лениво бросала взгляд на отражение, в котором она видела угрюмую лохматую брюнетку в местами помятом спальном халате. Смотреть тошно, до того беззащитно и жалко она сейчас выглядит. «Тебе необходимо лечение», как бы между прочим, заботливо произнес Марит, на секунду появившись рядом и тут же растворившись в воздухе, словно мимолетное видение. Интисар никак не отреагировала. «Если хочешь, я могу побыть твоим психологом», любезно предложил Мэдисон, появившись уже с другой стороны. «Я в школе посещал кабинет психолога и в принципе понял, что надо делать. Ты действительно думаешь, что собственная галлюцинация может быть хорошим психологом?» Иронично выгнул бровь Марит, вновь возникнув в поле зрения. «А почему нет?» Наивно округлил глаза Мэдисон. Оба растворились так же неожиданно, как и появились. Интисар не изменилась в лице. Они не более чем мираж, не хватало только с собственным бредом разговаривать. Пройдет, со временем, когда она хоть немного отойдет от стресса, а если не пройдет, да и плевать, реально, просто наплевать. Вот только взорвавшаяся на тысячи осколков ваза, мимо которой за секунду до этого прошла волшебница, ясно давала понять, что ей не наплевать, далеко не наплевать, мы ведь победили, вы же хотели этого, надрывал глотку один из волшебников, стоя на стороне королей войны, но не такой ценой, крикнули ему в ответ, вы все прекрасно знали, на что подписываетесь, вступая в сопротивление, послышался суровый голос Дергама, я понимаю, что вам всем сейчас больно, да ни черта ты не понимаешь, в сердцах крикнул Вахид, ты никого не терял, чтобы говорить, что что-то там понимаешь. «Я чуть было не потерял», — начал Дергам. «Вот именно, Ару», — послышался заплаканный голос Фалан. «Чуть было, но не потерял же. Откуда вам троим знать, что сейчас испытывают остальные?» — произнес один из волшебников, и в его голосе было столько боли, что даже слушать его было невыносимо. «Каково же было самому волшебнику? Может, это для вас будет новостью?» — обманчиво ласково заговорил Сархан, после чего грубо рявкнул. Но круг моего общения не ограничивается лишь нашей командой. Среди погибших были и мои друзья, хорошие, добрые, замечательные люди. Но я не позволяю себе жаловаться на несправедливость жизни и обвинять во всех своих бедах, то есть я. Сархан замолчал. Слова застыли комом в горле. Но все же, волшебник взял свои эмоции в кулак и закончил свою речь. Я знал, на что иду. Посмотрите на улицу. Воскликнула светловолосая волшебница. Посмотрите, как теперь счастливы другие расы. Они свободны, они больше не должны опасаться волшебников, они рядом со своими родными и близкими, они радуются. Вы понимаете, в отчаянии плакала молодая девушка, они радуются. Пока мы хороним своих родных и друзей, пока мы скорбим по ним, они наслаждаются счастливой жизнью, словно стараются посыпать как можно больше соли на кровоточащую рану, еле выдавливая из себя слова, прошептал волшебник, сжимая в дрожащих руках небольшой амулет, единственное напоминание о погибшей жене и дочери. «Ты же знаешь, что это не так», — тихо произнес Анвар, беспомощно глядя на мужчину, которого он когда-то знал, как веселого малого, любящего мужа и заботливого отца. Анвар помнит, как буквально пару дней назад играл на улице с его маленькой дочуркой со смешными косичками. Столько горя, столько боли и страданий, как же все так получилось, как они попались в ту ловушку. Они могли проявить хоть каплю уважения к погибшим, повременив со своим пением и танцами, крикнула шатенка, у которой глаза были красные от бесчетных слез. Еще вчера за завтраком она смеялась со своей младшей сестренкой, а вечером держала на руках ее мертвое тело. «Прекратите!» — повысил голос Дергам. «Возьмите же себя в руки!» «Да что со всеми вами?» — сорвался на крик Анвар. «Учитель, оставь ты их в покое, неужели не видишь, что они убиты горем? А вы?» — обратился он к остальным волшебникам. «Хватит, я прошу вас, прекратите. Да, другие расы счастливы, но ведь они тоже понесли потери. Их войска выступали вместе с нами, они тоже не могли выбраться из того барьера, тоже были вынуждены наблюдать, как убивают их родных. Как вы можете говорить, что они насмехаются над вашим горем?» Наступило молчание. Каждый думал о своем. Некоторые вновь вспоминали тех, кого потеряли, другие осмысливали слова Анвара. Сархан положил руку на плечо друга и слегка сжал, давая понять, что гордится им. Надо было с самого начала остановить распри, а не принимать чью-то сторону в споре. Сархан до этого, увы, сразу не додумался. «Я все понимаю», — тихо заговорила Фалан, а из ее зеленых опухших от рыданий глаз вновь покатились слезы. Она была на грани истерики. «Я все понимаю, Ару, но почему? Почему все так произошло, Сетта? Тес, я не понимаю, за что Бог так поступает с нами, почему он так несправедлив, Фалан, Успа, почему Интисар выжила, а мой сын должен был умереть», сорвалась на крик волшебница, а потом, не выдержав, громко зарыдала, спрятав лицо в ладонях. «Фалан, что ты такое говоришь?» Неслышно прошептал Анвар, но в душе он понимал, что молодую женщину просто накрыла истерика. Потеря сына стала для нее слишком сильным ударом. Она вовсе не хотела сказать ничего плохого, но она права, наконец, подал голос, молчавший до этого, Иснан, обескуражив всех своим заявлением. «Когда мы вернулись на базу, Уга нашел посох Интисар на земле, и мы думали, что от нее ничего не осталось, а после победы над Давидом, Мы случайно находим ее под завалами, которые начали разбирать. Анвар, ты можешь сказать, почему она выжила? Откуда же мне знать? Недоуменно ответил зеленоволосый, разведя руки в стороны в жесте непонимания. Меня ведь не было здесь, когда все это происходило. А ты не думал, что раз Интисар, сражавшаяся против Давида один на один, выжила, значит, был способ выжить. И если он действительно был, то почему остальные погибли? Спрашивал волшебник, в отчаянии запустив руки в волосы, и словно задавая этот вопрос самому Богу. Но ведь некоторые тоже выжили, послышался тихий голос Анвара. Да, многие погибли, но ведь хоть кого-то мы успели спасти. Возможно, тут дело в... В чем? Перебил его Иснан, глядя на друга беспомощным отчаянным взглядом. В чем, Анвар? В удаче, в желании жить, думаешь, Сетта хотел жить меньше, чем Интисар. Постой, Иснан, ты на что это намекаешь? Настороженно произнес Сархан, сдвинув брови. Что-то ему совершенно не нравится то, куда катится этот разговор. Дергам внимательно слушал, не желая делать поспешных выводов. Сейчас ничьи слова нельзя воспринимать всерьез, потому что все на эмоциях. Я ни на что не намекаю, просто хочу понять, чьи-то. Иснан оборвал себя на полуслове. Посмотрев туда, куда был направлен взгляд светловолосого волшебника, собравшиеся увидели Интисар. Девушка стояла, прислонившись плечом к небольшой колонне, а лицо ее не выражало ничего, кроме ничего, кроме ничего. Интисар лениво махнула рукой в качестве приветствия, не удосужившись хотя бы положение поменять. Продолжала стоять все в той же позе, с тем же спокойным лицом и нечитаемым взглядом. Тиса, первым отмер Сархан, ты, как ты себя чувствуешь? Попытался улыбнуться парень. Ему казалось, что за последние сутки он навсегда разучился это делать. Дерьмовее некуда, коротко ответила брюнетка. Интисар, негромко позвал ее Иснан. Один вопрос. Прошу, ответь всего на один вопрос. Задавай, спокойно отозвалась девушка. Почему ты выжила? В смысле почему? Переспросила она, не изменившись в лице. Выжила, потому что не сдохла. Интисар, прошу, давай без шуток, я сейчас не в том состоянии, чтобы валять дурака. А что я могу тебе ответить? Без капли сочувствия в голосе произнесла она. Почему я выжила? Ну, тут два варианта. Либо высшие силы вмешались, либо, когда я оказалась под завалами, праведники на меня плюнули, сразу записав в список мертвецов. А ведь она не солгала. Все было правдой, пусть и в слегка ироничной форме, но правдой. Не вина Интисар, что ее слова восприняли как сарказм. Забавляешься? Да, зарычал Иснан, неправильно расценив ее слова. Тебе весело. Стой, Исн, попытался вмешаться Дергам, но был перебит. «Ты в курсе, сколько людей погибло?» — закричал волшебник. Интисар даже бровью не повела. «Скажу больше. Я видела, сколько людей погибло. Видела своими собственными глазами, так что не надо мне рассказывать о том, что было. Ну, раз ты все видела», — сквозь боль в сердце выдохнул Вахид, «так может, скажешь, почему умер мой сын? Как ты допустила смерть Тес? Я бы еще понял. Но ты, Интисар, ты одна из сильнейших волшебников, каких я только знаю. Неужели у тебя не хватило сил защитить 4-летнего ребенка?» Интисар замолчала, сохраняя спокойствие, но взгляд ее потяжелел. «У меня было 3 сквозных ранения», — медленно заговорила она, «несколько ожогов, ран, ушибов и переломаны кости левой кисти. Я была практически трупом и сама удивлена тому, что еще раз открыла глаза. Я себя-то защитить не в состоянии была. А ведь, правда, если бы не вмешательство Джинни, гнить ей хладным трупом в земле. Интисар, подал голос Дергам, у тебя не было сквозных ранений. Я видел несколько симметричных ран на твоем теле, но все же они не были сквозными. Залечила, насколько смогла, прежде чем отключиться. Ну, тут, пожалуй, немного приврет. Не сама залечила. Интисар, тихо заговорила Фалан, как все это, то есть почему произошло, Ару. Молодая женщина уже сама не понимала, что хочет спросить. Слезы вновь потекли из ее глаз, а сама она прижалась к мужу, спрятав лицо на его груди, судорожно всхлипывая. Обняв плачущую жену, Вахид вновь заговорил, но уже намного спокойнее. «Когда мы сражались со старейшиной Давидом, он сказал, что все было бы по-другому, если бы ты сказала «да». Он сказал, что ты являешься виной всему, что происходит сейчас. Ты знаешь, что он имел в виду». Несколько пар глаз уставились на Интисар, ожидая ответа. Даже Дергам, Сархан и Анвар молчали, Желая узнать ответ на столь мучающий всех вопрос, откуда старейшина Давид знает Энтисар, и что значили его слова, волшебница даже не вздрогнула от такого количества взглядов, направленных на нее. Не могу знать наверняка, но выдвину предположение, что за 800 лет общения с Богом тет-а-тет у старейшины немного поехала крыша. Но ведь и это не было ложью. О том, что Давид сошел с ума, говорил даже Джинни. Чите, подавился воздухом Иснан. Почти все, кто остался на базе, мертвы, а ты веселишься. Выдохнул маг молний, но голос его дрожал от ярости. Да как она смеет, считаешь, твои тупые шутки сейчас уместны? Да, я так считаю, отрезала брюнетка, вогнав всех в ступор. Без чувства юмора загнуться можно. Дела у меня сейчас невеселые, понимаешь, я тут буквально вчера чуть не сдохла. Так что тупые шутки, мой единственный спасательный круг. Без них хандрить начну, а такими темпами через день-другой вообще с обрыва сигануть можно. Прекрати, повысил голос Дергам. Ты вообще слышишь себя? Что за муха тебя укусила, Энтисар? Брюнетка шумно выдохнула, краем глаза заметив, что слева от нее вновь появился Марит, но не подала виду, что что-то не так. Какого хрена он на нас орет? Нахмурился ониксовый волшебник. Сами-то, красавцы, отсиживались внутри барьера, пока нас, парень не договорил, рассеявшись в воздухе. Мама с папой никогда не орали на нас с Ричардом, чтобы мы не натворили, произнес Мэдисон, появившись справа. Они говорили, что для них самое главное, что мы в порядке, живы и здоровы, прошелестел последние слова парень, рассеиваясь. Энтисар легонько помотала головой, отгоняя от себя бредовые мысли. Глупости все это, она не ребенок, чтобы держать обидки на убитых горем людей. А мы, по-твоему, мало горя хлебнули. Оглушительно закричали с обеих сторон появившиеся парни, которые тут же испарились. Энтисар на секунду зажмурилась, сжав пальцами переносицу, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не зажать уши обеими руками от такого громкого крика в оба уха. «Энтисар», — настороженно произнес Анвар, делая пару шагов к названной сестре. Голова разболелась, устало выдохнула она, открыв глаза. «Голова разболелась», — обманчиво ласково переспросил Иснан. «Мы похоронили самых дорогих людей, а у тебя голова разболелась? Ну, ты и, Иснан», — прикрикнул Анвар. «Что вы от меня хотите?» Гневно воскликнула Энтисар одновременно с Анваром. Ее терпение тоже подошло к концу. «Чтобы я сказала, что не смогла никого защитить, тем самым облегчив ваши страдания, чтобы взяла всю вину на себя, и ваша совесть, наконец, успокоилась, ведь тогда получится, что это не вы не успели прийти на помощь и спасти, а я не смогла всех защитить, так что ли, защитить всех, не многовато ли чести мне одной, а будь Сетта жив, вы бы и ему сказали, что он, скотина такая, остальных защитить не смог. Прекратите, вы оба не правы», — вмешался Сархан. «Следи за языком», — рыкнул Вахид, обращаясь к Энтисар. «Только скандал закатить не хватало», — воскликнул Дергам. «Но ведь она сейчас была не права», — вступил в разговор один из волшебников. «Да вы тоже особой тактичностью сейчас не отличились», — огрызнулась Энтисар. «Люди, возьмите себя в руки. Вы что, рехнулись?» Пытался дозваться до всех Анвар. Перепалка набирала обороты, в скандал втянулись почти все, крича друг на друга, что-то доказывая, просто обзываясь. Ор на площади стоял знатный, неудивительно, что к источнику шума подтянулись все, кто услышал эти крики. «Вы бы наверняка еще и станцевали от счастья, если бы я померла, а Сетта и Тесс остались живы», — кричала во все горло Энтисар. «Не только станцевали бы, но еще и спели», — рявкнул в ответ Иснан. «Еще бы, с тебя станется, да пошла ты», бросившуюся было в сторону парня, разъяренную девчонку перехватили Дергам и Анвар, помешав ей избить Иснана голыми руками. «Я тебя убью, убью, сволочь», в ярости кричала Энтисар, пытаясь вырваться из схватки и добраться до того, кто всегда любил поиграть на ее нервах. «Переломаю твои кости, скотина, только посмей еще раз подойти ко мне», надрывала она глотку. «Не приближайся, понял? Никогда не приближайся ко мне, если жить охота». Все мгновенно прекратил раздавшийся хлопок. Энтисар стояла, ошарашенно смотря на землю, пытаясь осознать, что вообще только что произошло. Сархан зарядил ей пощечину. «Хватит, приди в себя, истеричка». Моргнув, Энтисар недоуменно застыла. Ничего не было, никакой пощечины, никакой злости и скандалов. Никто не сдвинулся с места, по-прежнему обсуждая что-то между собой. С ней сейчас вообще никто не разговаривал. Это все было еще одна галлюцинация. Она только что разругалась сама с собой. Все, что в ее воображении наговорили ей ребята, лишь ее собственные мысли, разбросанные по образам друзей, словно роли по актерам. Обвинить ее в том, что она не смогла защитить Тесс, эта роль досталась образом Вахида и Фалан, так как подсознательно Тесс всегда ассоциировался со своими родителями. Накричать на нее за ее несерьезность, эта роль досталась образу Иснана, так как в реальности именно он говорил ей, что она беспечна, что ее извечные шутки не всегда уместны. Остановить весь этот скандал и не накалять обстановку еще сильнее, эту роль получил Анвар, который в реальности является самым мягким, насколько это возможно, и миролюбивым из всех королей войны. Здравый смысл приобрел образ Дергама, ведь именно он сделал заметку про раны, одернул ее, когда Интисар начала заносить, и пытался донести до нее, что она несет чушь, совершенно неуместную в данной ситуации. Неудивительно, что именно эти двое держали ее, чтобы она не ввязалась в драку с самой собой, получается, удерживали от внутреннего конфликта, который в реальности ни к чему хорошему не привел бы. А Сархан, давший ей пощечину, кажется, Сархану досталась роль рассудка, ведь именно он выдернул ее из воображаемого театра и вернул в реальность. «Тиса!» — воскликнул Сархан, первым заметив девушку. «Как ты себя чувствуешь?» — сходу спросил парень, подходя к названной сестре. Интисар неслышно сглотнула, не понимая, что происходит. Все было настолько правдоподобно, что волшебница в жизни не сказала бы, что та сцена была лишь плодом воображения. Что за шутки, черт возьми. Может, еще окажется, что она вообще до сих пор валяется в комнате и даже не выходила. В следующую секунду Интисар буквально вывалилась из воздуха, упав на мягкий матрац кровати. Глядя в уже чересчур знакомый потолок осоловелым взглядом, девушка постепенно осознавала, что у нее проблемы. Почему? Потому что она не телепортировалась, потому что она не применяла сейчас магию. Она даже пальцем не пошевелила. Магия сама среагировала, перенеся девушку обратно в покой. Резко сев на кровати, девушка дерганным движением запустила одну руку в волосы. Постепенно накатывала паника. Все предметы в комнате задрожали, что говорило о том, что волшебная сила выходит из-под контроля Интисар, и она не знает, как прекратить это, не знает, что сделать. Чем сильнее концентрируется и пытается совладать силой, тем хуже выходит. Хотя раньше все было наоборот. Резко зажмурившись, быстро досчитав до 10, глубоко вдохнув и выдохнув, брюнетка постаралась расслабиться. Прикроватную тумбочку магии отшвырнула в сторону с такой силой, что от удара об стену она разлетелась на куски. Схватив в охапку посох и книгу, лежавшую на кровати, Интисар выбежала в коридор и помчалась в западное крыло, в единственное место, которое всегда приютит ее, закроет от всех бед, в свои покои. Мчась по многочисленным коридорам, девушка даже не заметила, что, пробежав мимо осколков вазы, не так давно уничтоженной ею самой, кусочки фарфора, словно по волшебству, вновь собрались вместе и встали на место. На вазе не осталось ни трещинки. Насколько же Интисар сейчас не контролирует свои силы, если магия свободно высвобождается и витает вокруг нее? Еще два коридора и переход. Она знает строение этого здания. Главный собор. Тут ничего не изменилось за прошедшие 800 лет, даже ковры в коридорах те же. Завернув за очередной угол, девушка застыла как вкопанная. «Вот ты где, а я тебя уже обыскался», — тепло улыбнулся молодой Давид, стоя в 5-6 шагах от нее. «Иди ко мне», — ласково позвал он, протягивая ей руку и первым делая шаг навстречу. Интисар сглотнула. «Это неправда. Точно-точно, этого не может быть. Он же погиб, это очередная галлюцинация». Отшатнувшись от плода собственного воображения, Интисар, стараясь не смотреть на то, что улыбка на лице молодого мужчины погасла, а взгляд стал печальным, развернулась и помчалась к западному крылу другим путем. «Иди, куда ты убежал?» — раздавалось по коридорам эхо голоса Ричарда. Точнее, эхо его голоса раздавалось исключительно в голове Интисар. «Госпожа Интисар», — недоуменно произнесли волшебники, стоявшие возле зачарованных покоев, в которые невозможно было попасть до сих пор, даже после смерти старейшины Давида. Вид бегущей к ним в спальном халате волшебницы, которая по идее лежит без сознания после тяжелой битвы, их, мягко говоря, обескуражил. «Интисар», — удивилась Арба, которая вместе с остальными волшебниками пыталась разрушить магический замок, не позволявший волшебникам сопротивления узнать, Что же старейшина Давид скрывал за этими дверьми в течение 800 лет? Что ты тут делаешь? Не обратив на людей никакого внимания, Интисар, не сбавляя скорости, бежала к дверям и, когда была уже в 7-8 шагах от них, исчезла, телепортировавшись прямо в покой. Прислонившись спиной к стене, брюнетка пыталась восстановить дыхание после долгого бега. Интисар звала Арба, находясь по ту сторону двери и колотя по ней руками. Интисар, что там? Ты можешь открыть двери изнутри? Интисар, с тобой все в порядке? Это всего лишь покой, глухо отозвалась волшебница, продолжая стоять с закрытыми глазами. Что? Это пустые покои и ничего больше? Повторила Интисар. Здесь ничего нет, хватит сюда ломиться. Старейшина Давид столько лет не подпускал никого к обычным покоям, не веря в услышанное, переспросила Арба. Да, этого быть не может, отрезала Арба, уверенная, что не может все быть так просто. Там наверняка что-то есть. Должно быть. Интисар, что ты видишь? Ответь. Ответа не было минуты две, но потом брюнетка негромко, но так, чтобы ее слышали, заговорила. Я вижу здесь большую кровать, на ней 8 подушек. Вероятно, тот, кто здесь жил, подкладывал их не только под голову, но и под ноги, а некоторые еще и обнимал во сне. Сколько же воспоминаний! Перед глазами предстала очередная галлюцинация, в образе ожившего воспоминания. Интисар стояла в залитых лучами солнца покоях, в которых, как всегда, царил бардак. Краем глаза заметила, как мимо нее прошел Давид, направлявшийся к сидящему на кровати Мариду. Как всегда спотыкается об ковер, чертыхается, а после укоризненно смотрит на хохочущего друга. Видение растворилось, словно развеянный ветром песок. Интисар снова была в комнате, где царила идеальная чистота и порядок, словно здесь никто никогда не жил. Что еще? Голос Арбы вырвал королеву воина из омута воспоминаний и призрачных видений. На полу мягкий ковер, прошептала Интисар и после на секунду замолчала, подавляя тихий полусмешок, который так и норовил вырваться из горла. Уверена, старейшина Давид не раз спотыкался об него. «Почему ты так решила?» – опешила мечница. Интисар нервно хохотнула, прикусив костяшки собственных пальцев. Воспоминания веселые, но вспоминая что угодно о тех днях, к горлу подступал ком, а капельки слез вновь скапливались в уголках глаз, но высыхали до того, как успели бы скатиться по щекам. В моей комнате на базе сопротивления был похожий ковер, об который всегда спотыкался Соломон, негромко отозвалась волшебница. «Это, похоже, наследственное». «Наслед что?» – непонимающе произнесла мечница, решительно не понимая, что за бред Интисар сейчас несет. «Интисар, ты точно в порядке, Арба?» «Да, я заберу эту комнату себе». «Хорошо», – в ответ раздалось молчание. Арба не отвечала, видимо, о чем-то думая. «Интисар», – все же произнесла женщина, но потом голос ее стал мягче, заботливее. «Тиса, прошу, открой двери, давай поговорим. Меня беспокоит твое состояние. Я в порядке». «Да ну, правда, что ли?» — насмешливо протянул появившийся перед глазами Марит. Хмуро глянув из-под лобья на надоедливый мираж, Интисар сквозь стиснутые зубы неслышно процедила пару проклятий, обращаясь скорее к самой себе, нежели к видению. Адуффилах весело расхохотался, после чего подошел к волшебнице и потрепал ее по голове, но никаких ощущений это прикосновение, конечно же, не принесло. Глупое, сочувствующе выдохнул парень, исчезая, но успев напоследок бросить пару слов. «Чувствую, натворишь ты дел в ближайшем будущем». Шумно выдохнув, Интисар развернулась к двери и приложила к ней руку. Забавно, Давид наложил на эту дверь 7-гранную печать, придуманную Маридом. Одно из его первых достижений в магии. Интисар помнила, как учила Давида этой печати, объясняла каждую подковырку в магических формулах и для чего они нужны. На ее книге сейчас стоит такая же печать. Придумала, блин, сама. Неудивительно, что Арба и остальные волшебники не могут взломать эти двери. Печать древняя, как сам Адуффилах. Таких комбинаций в нынешнее время уже не делают и не учат им. Вышли из моды, так сказать. Двери покрылись синей полупрозрачной аурой, а по их периметру открылись 7 небольших магических кругов печати с разными символами в каждом. Они разрушались в определенном порядке. Сначала в правом верхнем углу, потом слева от центра, потом в левом нижнем углу, в левом верхнем углу, в правом нижнем углу, затем справа от центра, последней стала центральная печать. Заклинание рассеялось. Распахнув двери, Интисар, не обращая внимания на удивленные лица волшебников, которые безуспешно пытались взломать печать на протяжении суток, произнесла: «Смотрите, самые обычные покои». Настороженно смотря на Интисар, Арба неуверенно прошла в покое, осматриваясь. Здесь действительно ничего не было, обыкновенная комната. Даже отголосков магии не наблюдается. Просто комната. «Ничего не понимаю», выдохнула женщина, входя из угла в угол и осматривая все, что попадалось на глаза. И вот это старейшина Давид скрывал за магической печатью, запрещая кому-либо приближаться, а может, негромко заговорила Интисар, опустив взгляд, он оберегал эти покои, например, как память. «Что?» — усмехнулась Арба. «Память о ком?» Старейшина Давид никем не дорожил, даже собственным сыном. Вера в Бога, вот и все, что было в его жизни. Интисар сжала посох в руке со всей силой и стиснула зубы. «Будь моей, я сделаю тебя счастливой, я дам тебе все, чего ты пожелаешь». «Все, что у него было, да». «Госпожа Арба», обратился к ней один из волшебников, «быть может, в этих покоях что-то спрятано, если мы обыщем здесь все как следует». «Обалдели!» — возмущенно воскликнул Марит, появившийся справа от Арбы. «Это моя комната, вы тут копаться собрались. Пошли все вон отсюда». «Нет нужды», — прервала волшебника Интисар. «Хоть до фундамента здания копайте, ничего не найдете. Это всего лишь пустая комната». Арба нахмурилась, но ничего не сказала. Повернувшись к волшебникам, она кивнула головой на дверь, без слов прося их оставить ее наедине с Интисарой, давая понять, что продолжать поиски неизвестно чего не имеет смысла. Эта комната оказалась пустышкой. Волшебники понимающе кивнули и удалились. «Так я могу забрать эти покои себе? Не знаю, чем тебе приглянулась эта комната, но забирай, раз нравится», — начала разговор Арба. «Спасибо», — глухо отозвалась Интисар, глядя куда-то себе под ноги. «Как твое самочувствие?» «Нормально. Я прекрасно вижу, что тебе плохо. Зачем тогда спрашиваешь?» «Все жду, когда ты, как обычно, начнешь шутить в ответ». Интисар неслышно усмехнулась и опустилась на стоявшее рядом мягкое кресло. Арба присела рядом с ней, ласково обняла и уложила голову Интисар к себе на плечо, нежно гладя черную запутанную шевелюру. «Арба», — негромко позвала Интисар, глядя в точку перед собой. «Ребята злятся на меня, откуда такие мысли?» — опешила мечница. «Я ведь, Сетта, Тесса и еще много наших ребят погибли, а я была рядом с ними в тот момент и не смогла их защитить, спасти, позволила всему этому случиться. Разве не так думают остальные?» Арба крепче обняла девушку, прижимая к себе. «Тиса, они сейчас вообще не думают. Наши друзья перенесли огромную невосполнимую потерю. Сейчас они убиты горем, все на эмоциях, их слова нельзя воспринимать всерьез. Нам всем надо прийти в себя после того, что произошло. Тогда-то и поговорим». «Вот как?» — опустошенно протянула Интисар. «Ложись спать», — тихо выдохнула Арба. «Тебе нужно как следует отдохнуть. Я принесу тебе обед сюда, поешь, когда проснешься». «Ладно, ладно. Есть особые пожелания? Что-нибудь, чтобы успокоить нервы?» «Заварю тебе травяной отвар». «Все, ложись в кровати и отдыхай. Если хочешь, попрошу Дергама, Сархана и Анвара принести тебе обед». «Хочу». «Вот и отлично. Они будут рады посидеть с тобой. Последний вопрос. Какой? Где Уга?» Арба замолчала, не зная, как правильнее объяснить. «Он, понимаешь, Уга очень переживает из-за случившегося, винит во всем себя». «Где он?» — мечница тяжело выдохнула. «Заперся в своей комнате, не выходит, говорит, что не может простить себя, не сможет посмотреть остальным в глаза, в особенности тебе». «Я, Интисар, не думай об этом сейчас, сначала приди в себя, восстанови силы, а потом вы с Угой поговорите. Его сейчас тоже бесполезно убеждать в том, что он не виноват». Поднявшись на ноги, Арба направилась к кровати, не выпуская руку Интисар из своей. «Ложись», — произнесла она, отпустив девушку и направившись к двери. Мечница удивленно замерла, почувствовав, как ее крепко обняли, а к спине прижалась Интисар, словно ребенок к матери. «Арба», — прошептала Интисар, — «спасибо тебе». Женщина мягко улыбнулась, прикрыв глаза. Кто бы мог подумать, что именно она, а не Дергам или Уга, окажется рядом с Интисар в тот момент, когда той как никогда будет требоваться поддержка, забота и тепло. В самый переломный момент в жизни рядом с Интисар была именно Арба, и брюнетка благодарна ей за это. Иногда бывает такое странное ощущение, будто ты, прекрасно осознавая, что находишься во сне, вдруг понимаешь, что спишь очень долго и уже проспал целую вечность, пропустив все на свете, опоздав, куда только можно. После этого поднимается волна беспокойства. А вдруг еще не так поздно? А вдруг еще можно успеть на занятия, сборы, встречу к возвращению родителей с работы? Может, еще не так поздно и на первый урок в школе можно будет успеть, если ты вскочишь с постели прямо сейчас? Это ощущение словно пинок под зад. Просыпаешься мгновенно, а потом видишь, что за окном ночь, и, слыша громкий стук взволнованного сердца, которое постепенно начинает успокаиваться, со спокойной душой ложишься обратно, с блаженным чувством, что ты можешь поспать еще несколько часов. Что-то подобное и случилось с Энтисар. Резко сев на кровати, она, спустя секунду, осознала, что нет никакой школы, ни с кем встретиться она не договаривалась и вообще ей пора лечить нервы. Зрение пока еще не вернулось в норму из-за слишком быстрого пробуждения и поэтому в глазах немного плыло, но зато быстро пришло осознание того, что в комнате темно, а значит, сейчас ночь. Бледный свет луны лишь немного освещал покой. Тяжелые темно-зеленые шторы были затянуты не полностью. Почувствовав на правой руке волосы, Энтисар недоуменно приподняла руку и увидела свои пальцы, запутанные в длинных алых волосах. Сархан. Он сидел на стуле возле кровати, но весь торс парня лежал на постели, а его бордово-красные волосы разметались по одеялу, в которое он уткнулся лицом. Посмотрев по сторонам, Энтисар заметила сидящего с другой стороны Дергама, который спал, прислонившись головой к углу спинки кровати, используя это вместо подушки. С той же стороны, но ближе к концу постели был Анвар. Волшебник сидел на полу, прислонившись спиной к кровати и повесив голову. Тоже уснул черти как, устали после битвы, утомились, переволновались. Еще и сидели рядом с ней до самой ночи. На столе стоит поднос с уже остывшей едой. Они принесли, когда она спала, и остались, ожидая, когда она проснется. Наверняка и уснули-то только тогда, когда уже не могли сопротивляться усталости, и скорее всего даже не заметили, как их сморило. Энтисар даже не думала над тем, что делать, действовала чисто на автомате, словно так и надо. С помощью магии перетащила всех троих на кровати и накрыла одеялом, а сама легла рядом с Дергамом, обняв его, насколько позволяло лежачее положение, и прижавшись к крепкой надежной груди учителя, названного отца, того, кто заботился о ней как о родном ребенке последние 12 лет, того, кто первым отправился за ней и на руках принес домой. Не зря ведь говорят, что дом там, где твое сердце. Сердце Энтисар рядом с этими тремя, Соломон, Уга, Шиба, Арба и все остальные. Да, они друзья, дорогие и близкие люди, но Дергам, Сархан и Анвар, это совсем другое. Они как папа, мама и Ричард, или как Ричард, Бенджамин и Джек, так, наверное, даже больше подходит. Они, ее семья, они, Джинни в тройном экземпляре. Какой-то странный сон, подобное никогда еще не снилось. Большая каменная плита, местами покрытая глубоким трещинами, с выбитыми в ней двумя прямоугольными бассейнами. Один наполнен золотого цвета жидкостью, немного сияющий, переливающийся, отчасти даже игривой, а второй был наполнен лазурного цвета жидкостью, которая также слегка сияла, но стояла неподвижно, ни легкой ряби, ни маленьких волн, как в первом бассейне, а возле каждого из четырех углов второго бассейна стоит небольшой черный обелиск. Еще примечательным были небольшие, потрепанные временем, местами разрушенные каменные арки, располагавшиеся на поверхности плиты. Три арки, стоящие друг напротив друга на расстоянии 10 метров, словно вершины воображаемого треугольника, в центре которого находилась сейчас Энтисар, стоявшая между двумя бассейнами. Все, кроме каменной плиты и того, что находится на ней, больше ничего не было вокруг, а границей служил песчаный вихрь, которому конца и края не видно. Он не был яростным, быстрым или бушующим, наоборот, песок перетекал медленно, мягко и плавно, словно текучая волна золотистого, как все эти песчинки, меда. В этом вихре можно было разглядеть обрывки некоторых воспоминаний, но, к сожалению, их было так много, что ни один образ не задерживался дольше, чем на секунду, сразу же сменяясь другими. «Так, ладно», — хлопнул себя по ногам Марит, сидевший на плите возле одной из трех арок, скрестив ноги по-турецки. Поднявшись на ноги, парень выпрямился. «Эти, мои», — произнес он, обведя рукой стоящих за ним Давида и Джинни. «А эти мои», — ответил стоящий возле другой арки Мэдисон, обведя рукой небольшую толпу за своей спиной, состоящую из мамы, папы, Ричарда, Бенджамина, Джека, Брэндона Мерсера, старого школьного друга, Тони, а также молодой жены Ричарда. «Хех, у меня больше, тогда этих забираю я», – произнесла Интисар, стоя возле третьей арки и указывая на столпившихся за ее спиной Дергама, Сархана, Анвара, Соломона, Уга, Арбы, Шибы, Иснана, Вахида, Фалан, Сетт и Тес. «И Джинни тоже ко мне, с чего бы это?» – запротестовал Марит. «Он из моей жизни, из моей тоже, вообще-то», – деловито произнесла Интисар, уперев руки в бока. «И Давида отдавай сюда, я и с ним встретиться успела». «Чего?» – обалдевший воскликнул ониксовый волшебник. «Я первый с Джинни встретился». «Значит, он остается в моей жизни», — упрямился брюнет. «А Давида я вообще практически вырастил. Они остаются со мной в прошлом. Самое странное в этом сне то, что настоящая Интисар стоит, словно на перепуте между этими тремя и смотрит на все это, будто сама не присутствует здесь и сейчас. Так, ребята, я пошел», — уведомил всех Мэдисон, махнув рукой на прощание и собираясь войти в арку, стоявшую за его спиной. «Стой!» Притормозила его настоящая Интисар, взволнованно глядя на парня. «Куда ты пошел?» – непонимающе спросила она, привлекая внимание всех троих, Марида, Мэдисона и Интисар, к себе. «Что?» – наивно округлил глаза Мэдисон, не понимая ее волнения. «Эти», – указал он на людей за своей спиной, – «из моей жизни, и вряд ли ты с ними когда-либо еще встретишься, так что мы с чистой совестью уходим в прошлое. Можешь с нами попрощаться». «Но как же», — непонимающе прошептала настоящая Интисар. «Ты предлагаешь мне забыть своих родителей, брата, и я предлагаю тебе отпустить», — перебил ее Мэдисон, спокойно взглянув на волшебницу. «Эта жизнь тебе ни к чему, отпусти ее и все, что с ней связано. Тут все закончено, понимаешь? Хотя бы этот груз скинь со своих плеч, жить легче станет. Тебе еще с теми», — кивнул он на Марида и Интисар, «разобраться нужно. Поверь, дел предостаточно. Но ведь там мама, папа, Ричард и... А я погибла, и теперь родители». «Забудь», — устало покачал головой Мэдисон, засунув руки в карманы джинсов. «То был несчастный случай, никто не застрахован от смерти, и наши родные, я надеюсь, понимают это. Тут ты уже ничего не поделаешь и не изменишь. Воспоминания вернулись лишь недавно, но по сути-то это все было давным-давно. Уже 29 лет прошло». «Это в Альматоране прошло 29 лет», – парировала настоящая Интисар, «а там, вот именно», – снова перебил ее Мэдисон. «В Альматоране, ты сейчас в Альматоране, ты слишком далеко, и хотя бы из моей жизни тебя не будут преследовать живые отголоски, так что отпусти, я умер, ну и что с того, не я первый, не я последний. Смерть – это не фантастический феномен, все умирают рано или поздно, наши переживут, погрустят, но переживут, я уверен, ну». Сконфуженно улыбнулся парень, почесав затылок, точнее верю в это, так что хватит цепляться за прошлое, хотя бы за это, вновь указал он на людей, стоящих за ним, прошлое, эта жизнь прожита от начала и до конца, волшебница думала, дело ведь говорит, он действительно прав во всем, ей еще разбираться с жизнями Марида и Интисар, поэтому, пока, тихо произнесла она, на лице Мэдисона расцвела улыбка, а люди за его спиной стали уходить в арку, и как только переходили ее границу, исчезали, обращаясь в сгустки золотого песка, которые направились к кружившему вокруг каменной плиты вихрю, растворяясь в нем. Молодой брюнет подошел к волшебнице, взял ее руки в свои и слегка сжал. «Ты же знаешь», — на прощание сказал он, — «мои знания и опыт всегда к твоим услугам. Пользуйся на здоровье». «Угу», — тихо отозвалась брюнетка, ответно сжав пальцы Мэдисона. «Ну, все, погнал я в прошлое». Весело отозвался он, отпустив руки волшебницы и направившись в свою арку. «Счастливо оставаться в этой психбольнице!» Махнул он всем рукой, растворяясь в вихре воспоминаний, своим прощанием вызвав у Марида и двух Интисар тихий смех. Как только Мэдисон влился в песчаный вихрь, его арка точно так же обратилась в сгусток золотого песка, который разнес по воздуху подувший ветерок, заставив слиться с остальными воспоминаниями. «Наконец-то, хоть один свалил», — наигранно недовольно проворчал Марит, засунув руки в карманы шаровар точно таким же движением, как до этого Мэдисон сунул руки в карманы джинс. «Ты тоже давай, вали в прошлое», — обратился он к Интисар, за которой стояли ребята из сопротивления. Настоящая Интисар осталась стоять в центре плиты, она сейчас что-то вроде судьи, за которым останется последнее слово в назревающем споре. «Сам уходи, ископаемое», — Хмуро бросила Интисар из сопротивления. «Джинни с Давидом давай сюда и катись, а больше ничего не дать?» Усмехнувшись, нахально бросил брюнет. «У тебя больше ничего и нет, бомжара!» Идентично ему усмехнулась Интисар. «Мои!» — обвела она рукой ребят. «Еще живы, поэтому я согласен отдать тебе Джинни», — произнес Марит. «Он в моем посохе, то есть все еще присутствует в нашей жизни, но Давид мертв, а значит, вместе со мной должен быть в прошлом. Отпусти его, чего ты цепляешься?» Совесть взыграла, настоящая Интисар закусила губу и опустила голову, пряча взгляд. Марит недовольно цокнул, видя это немое подтверждение своих слов. Интисар из сопротивления теперь застыла, больше не принимая участия в разговоре. Она стала лишь напоминанием, что помимо ребят из сопротивления, тоже является частью этой жизни, неотъемлемой частью, что она, не Марит и Мэдисон вместе, она другой человек, проживший свою собственную жизнь, неразрывно связанную с людьми, стоящими за ее спиной. Настоящая Интисар, стоящая сейчас между ними, это она является сочетанием всех троих, Марида, Мэдисона и Интисар из сопротивления, у каждого из которых была своя полноценная жизнь. «И что теперь?» – спросил ониксовый волшебник, сложив руки на груди и обращаясь непосредственно к настоящей Интисар. «Пойдешь по его стопам, будешь всю жизнь вспоминать о нем и тоже изведешь себя. Зачем? Он мертв, слышишь, мертв. Поздно уже испытывать угрызения совести. К тому же, посмотри на них», — указал он на ребят из сопротивления, в том числе и на их Интисар. «Ты понимаешь, что либо они, либо Давид. Эти стороны уже не примирить. Вспомни, что именно Давид убил Сетту и Тес, твоих Сетту и Тес, и ты еще цепляешься за него, женщина. Ты в своем уме? Это все из-за меня, тупица!» — закричала настоящая Интисар. «Слышишь, это из-за меня, я перед ним виновата, я не могу просто взять и забыть его, не после того, что он пережил из-за меня, я...» Голос Интисар задрожал. «Я ведь помню его еще совсем ребенком, а потом весь этот кошмар, что случился с ним, можно ведь было все по-другому». «Нет, не можно», — безжалостно отрезал Марит, упрямо отстаивая свою позицию. «Ты не любишь его так, как он того желал. Ты сейчас испытываешь чувство вины, вот и не хочешь отпускать его. Думаешь, если не будешь забывать о нем, то это сойдет за своеобразные бесконечные извинения? Думаешь, он тебя услышит с того света?» «Да, я так думаю», — отчаянно воскликнула Интисар. Марит устало вздохнул, потирая шею, в то время как Интисар бессильно спрятала лицо в ладонях. «Ты никак не можешь смириться с главным фактом. Давид мертв, мертв. Понимаешь, он там, куда нам путь закрыт, так что прости, но, боюсь, прощения у него ты уже никогда не сможешь попросить, поэтому, лучше отпусти Давида и береги своих ребят, не забывай, что тебе еще Уга и Снану сердце разбивать». «Почему?» – тихо спросила она, отняв руки от лица. «Ты ведь еще не скоро забудешь Давида», – снисходительно усмехнулся Марит, прикрыв глаза. «Если вообще забудешь, тебе будет не до них, да и вообще. После всего, что случилось, ты еще не скоро отойдешь. Я ведь прав?» Интисар молчала несколько минут, после чего тихо на грани слышимости прошептала. «Прав. Вот и разобрались». Марит еще секунду посмотрел на Интисар, после чего подошел к ней вплотную и обнял, прижав к себе. «Отпусти нас», — прошептал он. «Тебе же лучше будет. Я не призываю тебя забыть его. Просто отпусти, оставь в прошлом. Он — единственное, что связывает тебя с моей жизнью. Тебе оно надо? У тебя ведь есть новая жизнь, новые друзья, хорошие друзья. Лучше думай о них, переживай за живых, а не за мертвых». «Я не могу», — шепнула она в ответ. «Не могу, даже если захочу. Просто не могу. По крайней мере, сейчас. Воспоминания слишком свежие. Я вспоминаю его, молодого, еще совсем мальчишку, помню все моменты, что мы провели вместе, словно он, мой мелкий, временами надоедливый братишка, а потом вспоминаю другого его, такого взрослого, такого красивого, влюбленного в меня. Теперь, вспоминая каждый его взгляд и прикосновение, я вижу все эти события в ином свете, и от этого становится тошно, потому что я ощущаю себя последней скотиной. У меня в ушах без конца звенит это его «я сделаю тебя счастливой». Но знаешь, когда я вспоминаю того Давида, который убил меня в пылающем каньоне, который напал на нас на базе сопротивления, это словно другой человек, невменяемый, ненормальный, жестокий. Я не хочу знать такого Давида, не хочу признавать, что тот удивительный мужчина, полюбивший меня, И это чудовище, один и тот же человек.